Восьмое. Вот ты им путь указываешь всегда, знаки подаешь, сигналы, и что? Не видят они твоих знаков, и сигналов твоих не разумеют. Они не ведают даже, что ты их ведешь. Забыли про самое главное, загордись. Как же, наверное, устал с ними, и я устал. Думаешь, они меня понимают? Нет, они и себя не понимают. Как только живут до сих пор, без поводыря, без смысла, в беготне вечной, и сколько им еще так? Только тебе и ведомо.